Я чужой. Вчера, когда ушел товарищ, на дворе смеркалось. Я стал вглядываться и долго вглядывался в мою фотографию. Я с велосипедом, она у меня стоит на подоконнике. В кухне мы с товарищем беседовали на кухне. Это фотография в полный рост, это лето, у меня обнажен торс, красивые сухие мышцы. На раме привязаны рубашка и узелок с едой. Я на речку приготовился. Сзади темная дыра подъезда дома номер 13 по поперечной улице. Мне на этой фотке 20 лет. Так вот, я вглядывался, вглядывался и с ужасом вдруг понял, что это чужой мне человек. Я чужой. Полное ощущение. То, что это я, это мое интеллектуальное убеждение и только. Тот парень жил, и его нет давно. Я его поглотил. Но и это не точно. Он мне даже не родственник. Чужесть его мне была поразительна. Я даже испугался. Между тем, это лучшая моя фотография тех лет. Мне там 20, и это 1963 год.